А мы еще не повторяем всем миром уже столько лет. Только мы не хотим равнодушно терпеть, пусть другие ворчат. Мы лучше будем просто петь. Мы лучше будем просто петь. Мы лучше будем просто петь. Мы лучше будем просто петь. Мы лучше будем просто петь.